В доме Збука. Июнь 1884 год. Здравствуйте, милые мама и Саша. Я и жена, и дети, слава Богу, здоровы. Уже как будет 2 или 3 месяца мы устроились на новой квартире. Теперь я пишу новую картину, тоже большую. Здоровы ли вы? Я очень беспокоюсь о вас, так как по приезде из-за границы получил одно только от вас письмо. Как ты служишь, Саша? Я читал в газете, что будет в Государственном совете рассматриваться проект судебной реформы в Сибири. Я думаю, что ты уже знаешь об этом. Знаешь что, Саша, мне пришла в голову идея. Спроси ты у мамы, что не знает ли она что-нибудь о наших предках, как звали нашего прадеда, и все ли они были сотники и ясаулы, как нам доводился атаман Александр Степанович, давно ли дом построен. Расспроси поглубже, повнимательнее. Мне ужасно охота знать, да и тебе, я думаю, тоже. Ты знаешь, как пишутся родословные? Вот, например, положим, Иван — дед, жена его — Ирина, Семен — сын, жена его — Александра, Петр — сын, и так далее, и так далее. И маму о ее родне расспроси, как звали прадеда ее и прабабушку. Наверное, мама многое знает и помнит. Откуда род наш ведется? Может, какой-нибудь старик-казак знает. Сделай, не поленись, брат. Расспроси постарательнее. Я беспокоюсь, здорова ли мама. Ноги у нее прежде болели. Она прежде в мороз выбегала босиком на двор с ведром. Помню, ляжет на ящик, да и стонет. Ой, ноженьки, ноженьки, ты не давай ей плохо одеваться. Ох, я думаю, постарела она у нас. Напиши, сколько ей теперь лет, бодрая ли она по-прежнему, что ее чаек. Так бы мне хотелось поцеловать ее в печеные яблоки. Бог даст, увидимся. Оля, Лена и Лиля кланяются вам и целуют вас, мамочка. Будьте здоровы, напиши, Саша, ваш любящий В. Суриков. Адрес мой — Москва, Долгоруковская улица, дом Збука, квартира номер 15. Квартира эта находилась на втором этаже. В ней был двусветный зал, где можно было поставить огромный холст для новой картины. Эту большую удобную квартиру Елизавете Августовне захотелось обставить понаряднее. Василий Иванович хоть и посмеивался, но не препятствовал жене. В июне Суриковы перебрались на новую квартиру. Домовладелец Збук имел небольшую пуговичную фабрику. Она помещалась во дворе дома во флигеле. Девочки Суриковы, выйдя в первый раз во двор погулять, с интересом заглядывали в окна флигеля, где стрекотали машины, и откуда время от времени работник выносил корзины жестяными обрезками, кусочками дерева и картона, сваливая все это в большую кучу посреди двора. Теперь по субботам, когда девочек купали, вся семья собиралась к вечернему чаю в детскую, как на семейный праздник. В этот день пеклись пирожки, покупался торт и любимые сласти, глазированные фрукты и орехи. Родители усаживались у самоварчика и угощали дочерей, вымытых, укутанных, с лоснящимися веселыми рожицами, сидящих в своих постелях. А потом Василий Иванович начинал рассказывать детям всякие небылицы или приносил книжку о царевиче Меловзоре с наивными картинками, сильно пахнущими литографской краской. Фитиль керосиновой лампы привертывался так, что свет едва мерцал под розовым абажуром. Было тепло, тихо, уютно. Девочки начинали посапывать, и Василий Иванович, крадучись, выходил из комнаты. Оставшись вдвоем, Суриковы сидели в гостиной весь вечер, читая по очереди вслух «Анну Каренину». Когда читала Елизавета Августовна, Василий Иванович слушал, зарисовывая лицо жены. А когда он сам читал, Елизавета Августовна слушала за шитьем или вязанием. Это были удивительные вечера, полные радости и спокойствия. Бывали у Суриковых и званые вечера. Еще в Риме они встретились с семьей Мамонтовых. Оля и Лена подружились с дочерьми Саввы Ивановича, Шурой и Верой, той самой Верушкой, которой вскоре позировала Серову для портрета «Девочка с персиками». Савва Мамонтов, большой любитель музыки, театра, декоративного искусства, сам музыкант и скульптор, талантливый еще и дилетант, собирал вокруг себя весь цвет артистической и художественной Москвы. В его доме в Москве и в подмосковном имени Абрамцево часто устраивались спектакли. Разыгрывались целые оперы, музыку и либретто к ним зачастую сочинял сам Мамонтов, ему помогал художник Поленов. Он писал декорации и, обладая актерским дарованием, сам играл в этих спектаклях. Для детей Мамонтов устраивал традиционные детские представления на Масленицу или на святках и непременно приглашал Елизавету Августовну с дочерьми. Горбоносенькая, с черными, чуть косящими глазами Шура и вся розовая, с выразительными трепещущими ноздрями Вера были чуть старше девочек Суриковых и брали их под свое покровительство. Все чаще стали бывать у Суриковых и художники. Обычно это были вечерние чаи с рисованием. Тогда приезжали Репин, Васнецов, Остроухов, старинный приятель Василия Ивановича, художник Матвеев. Приезжал и Крамской, если бывал в Москве. Кто-нибудь приводил натурщика или натурщицу. Рисовали все вместе, сидя за чайным столом. Шла веселая беседа. Иногда Василий Иванович брал гитару, на которой играл виртуозно, и все пели старинные песни. Часто спорили о живописи, и Оля, которая разрешала сидеть в столовой за маленьким столиком и в подражании старшим тоже рисовать, часто слышала два слова — «техника» и «Рафаэль». В ее представлении это были имена каких-то сказочных существ, и когда ее уводили спать, она показывала сестре свои рисунки, смешные подобия человечков, раскрашенных цветными карандашами. «Вот, гляди, Лена, девочка тихонько гуляет по садику, а там на клумбах цветы, а вокруг дорожки, а к воротам за ней подъехал в карете Рафаэль. Сейчас он ее увезет во дворец».